Глава 16. Зелье. Бран. Увидев форму, которую выдала мне Алта Рорис, я расплылся в крайне довольной улыбке. Помимо широких добротных штанов коричневого цвета, предполагалось носить укороченный балахон с глубоким капюшоном, закрывающим чуть ли не половину лица. И нет, он совершенно не мешал обзору, так как был сделан из особой ткани, пропитанной неизвестным мне зельем. Спасибо. Поблагодарил я, не скрывая эмоций. Ведьма моей радости не особо разделяла. «Что, девчонки проходу не дают?» — спросила она. «Неудивительно с такой-то внешностью. Ты не думай, что я это специально. У нас в подобной одежде ходят все, кто на улице работает. Вроде как традиция, уходящая своими корнями очень глубоко. Неважно». Женщина махнула рукой и положила передо мной заполненный договор найма. Когда, изучив его, я поставил внизу подпись Оникса Фарта, ведьма нехотя поднялась из своего кресла и отпустила меня работать. Я сразу натянул на голову капюшон, сунул руки в карманы и с довольным видом покинул кабинет завхоза. Этот балахон одним махом решил уйму моих проблем. Теперь уже не нужно было думать, как понадежнее скрыть собственную внешность от других обитателей Академии. Поначалу даже казалось забавным, что меня путают с Тайрисом. Но на 10-м таком перепутавшем это начало откровенно раздражать. Судя по всему, мой двойник — крайне общительный парень, который поддерживает приятельские отношения едва ли не с половиной студентов. Мне же такое внимание совершенно не нравилось. Мэгги говорила, что ее соседка справилась с беспорядком в их спальне с помощью магии, но я, увы, такого заклинания не знал. Промучившись полвечера с тряпкой и веником, пришел к выводу, что магии точно будет эффективнее, и решил пойти в библиотеку Академии. Только вот хранилище знаний оказалось закрыто. Пришлось возвращаться в комнату ни с чем, но я пообещал себе зайти за книжками утром. Лучше всего, когда студентики отправятся учиться. Правда, перед этим стоило разобраться со своей работой, которой этим днем мне предстояло немало. Основное заклинание для очистки больших площадей от мусора я знал еще со времен приюта. Тамошние воспитатели не чурались использовать мой дар в своих целях и заставили выучить несколько самых простых вещей. Зато теперь мне хватило 20 минут, чтобы все аллеи и площади на территории Академии стали выглядеть чистыми. Полигоны и так были подготовлены к началу учебного года, так что там ничего делать не пришлось. Зато меня припахали вместе с двумя другими работягами собирать сцену для выступления ректора перед студентами. И тут уже магия оказалась бессильна. Или я снова не знал подходящего заклинания. И только после того, как закончил и с этим, Алта Рорис милостиво позволила мне до самого вечера отдыхать. В этот раз библиотека оказалась открыта, но туда я, конечно, явился не в балахоне. Белую рубашку купил еще вчера, когда мы с Мэгги ходили по магазинам, выискивая лавандовую штору. На пиджак тратиться я не стал, а подходящие брюки у меня имелись и так. Волосы зачесал назад, как делал мой двойник, татуировку спрятал под рукавом и в целом стал неотличим от Тайриса. Не хватало разве что галстука. Но когда мой взгляд упал на башмаки, обреченный вздох вырвался сам собой. Да уж, вот если меня сегодня вычислят, то именно по обуви. Просто здесь все носили либо туфли, либо сандалии. А уж никак не массивные ботинки на толстой подошве. Но, конечно, откладывать поход в библиотеку из-за такой мелочи я не стал. В этот раз заветная дверь оказалась открыта, а за конторкой сидела милая старушка в очках полумесяцах и с гулькой на макушке. Она сосредоточенно перелистывала какой-то журнал учета и откровенно хмурилась. Услышав шаги, подняла на меня взгляд и так открыто улыбнулась, что я немного растерялся. Что ж, судя по всему, моего двойника тут хорошо знают не только студенты, но даже библиотекарь. «Тай, мальчик мой!» — вдруг выдала она, бросив свое, несомненно, важное дело. Спора выбралась из-за стола, подошла ко мне и самым неожиданным образом крепко обняла. Этот ее выверт оказался для меня совершенно неожиданным. Ощутив тесные крепкие объятия старушки, я несколько мгновений просто не знал, как поступить. Но потом решил, что если уж играть, то до конца, и быстро обнял ее в ответ. Библиотекарша оказалась худой и миниатюрной. Ее гулька доставала лишь до моей подмышки, а сама она Телосложением напоминала девочку-подростка. «Как я рада, что ты зашел», — сказала эта дама, наконец отстранившись. «Но ведь скоро большое собрание на площади. Ты не опоздаешь?» «Не думаю, что в этом году там прозвучит что-то новое», — ответил я. «Ничего страшного, если немного задержусь». «Ну ладно», — старушка тепло улыбнулась. «Ты зашел меня проведать или по делу?» И тут я понял, что ее точно насторожит мое желание изучать бытовую магию. Этот самый Тайрис тут явно давно учится. А если делает другим курсовые, значит, сам далеко не дурак. И все же книгу взять придется. Мне нужно пособие по бытовой магии. Хочу привести в порядок комнату, а нужные заклинания не помню. Проговорил я, внимательно следя за ее реакцией. «Конечно, сейчас принесу», — ответила она, будто бы и не видя в моей просьбе ничего необычного. Но когда спустя несколько минут библиотекарша вернулась с тремя книжками, она сама же объяснила мне причины своего спокойствия. «Ты ж для Кайли берешь. Оно и ясно, нашей девочке впервые предстоит жить вне дома. А комнаты в общежитиях давно нуждаются в ремонте. И хорошо, что ты решил дать ей книги. Пусть сама учится. Нашей девочке это все точно пригодится». Женщина опустилась обратно на свой стул и, тяжело вздохнув, добавила. «Еще непонятно, как ее жизнь сложится. Увы, на хорошую партию ей рассчитывать не стоит. Мало кто из достойных молодых людей решит связать жизнь с девушкой из опального, да еще и обедневшего рода. А вот это уже очень интересно». Да и говорила библиотекарша с таким видом, будто всем сердцем сочувствует неизвестной мне Кайли. «Это так печально. Мне очень жаль Кайлисию», — продолжила женщина, и ее плечи поникли. «Она ведь у нас красавица, умница, и дар у нее достойный. Если бы только ваш отец не оказался таким принципиальным, сейчас все было бы иначе. Но в его случае герцогская кровь сыграла злую шутку». «Таков его выбор», — ответил я, начиная чуть больше понимать о жизни двойника. «Значит, Кайли — сестра Тайриса. Судя по всему, младшая. Подозреваю, это та самая светловолосая девушка, которую я видел с ним и с Рыжей вчера на аллее. Придя к этим выводам, я решил проверить свою догадку. Кайли еще молода и приехала сюда учиться, а не мужа искать», — сказал с равнодушным видом. «Вот и пусть учится». Я взял со стола учебники, прочитал название, удовлетворенно кивнул. «Бытовая магия для начинающих, пятна и заклинания, и ремонт для одаренных». Как раз то, что требовалось. «Тай», — позвала библиотекарша, а когда я поднял на нее взгляд, посмотрела на меня с сомнением. «Ты какой-то странный сегодня. У тебя неприятности? Если да, то ты скажи, я поговорю с ректором. Он меня уважает, и...» «У меня все замечательно», — холодно произнес я в ответ. «А если неприятности и будут, я решу их сам». Старушка поджала губы и хмуро сдвинула седые брови к переносице. «Знаешь, ты сейчас так похож на отца», — вдруг проговорила она. «А ведь раньше я была уверена, что чертами ты пошел в Лисалию. Но вот смотрю на тебя и вижу Остина. Или даже твоего деда». В горле отчего-то встал ком. Но я заставил себя отрешиться от эмоций и даже смог изобразить улыбку. «Спасибо за книги», — выдавил из себя. «Мне пора. Забегай ко мне вечером. Поговорим, расскажешь, как поживает моя дорогая сестра. Мы, конечно, переписываемся с ней, но я хотела бы послушать тебя». «Сегодня не получится», — поспешил я ответить. «Учеба, сами понимаете. Но как только выдастся время, обязательно приду». Она усмехнулась и покачала головой. «Ты всегда так говоришь», — сказала с упреком. «Вот слово в слово», — и, выдохнув, вернулась к журналу. «Иди уже. Но знай, я все равно жду тебя в любое время. И Кайли передай, чтобы забегал их хоть иногда». Я кивнул и поспешил покинуть библиотеку. К счастью, сейчас все студенты слушали на площади выступления ректора, и на пути к общежитию мне никто не встретился. И хорошо, потому что сейчас я точно был не в том состоянии, чтобы улыбаться и изображать Тайриса. Разговор с библиотекаршей оставил в мыслях полнейший раздрай. А слова этой странной женщины задели меня куда глубже и сильнее, чем я мог предполагать. Похож на отца? А ведь у меня на самом деле где-то может быть отец. И если уж даже родственница Тайриса не увидела во мне самозванца, значит, у нас с ним на самом деле одинаковая внешность. И, скорее всего, мы братья. Вот только я где-то слышал, что близнецы, да еще и маги, должны чувствовать связь друг с другом. Но ее не было. Нет, ощущение пустоты в душе преследовало меня всегда. Каждое мгновение, сколько я себя помню. Правда, я был уверен, что это тоска по родителям. Но, может, причина в потерянном брате? Так, в следующий раз возьму в библиотеке что-нибудь именно на эту тему и выясню. А сейчас меня волнует другое. Причина, по которой герцог мог не искать пропавшего ребенка. Хотя, возможно, ему нужно было, чтобы остался только один наследник. Может, он хотел таким образом избежать грызни за титулы наследства? Нет, не думаю, что это так. Но тогда почему? Я уже поднимался по пустой лестнице общежития, когда меня вдруг остановил торопящийся вниз крупный высокий парень. «Тай, ты куда? Собрание же в самом разгаре. Я проспал», — сообщил он с удрученным видом. «Так беги», — бросил я безразлично. «Может, успеешь на финальное напутствие?» И пошел дальше. Но парень следовать моему совету не спешил. «Эй, Тай!» — крикнул мне вслед. «Ты же никогда не пропускал речь ректора. Вчера сам говорил, что всем обязательно нужно присутствовать. А сегодня передумал», — ответил я, замедляя шаг. Потом все же остановился и обернулся к неизвестному мне товарищу Тайриса. Другие дела появились. «Ха, знаю я твои дела», — заметил он с упреком и вдруг добавил. «Ты как с этой рыжей ведьмой повелся? Так сам на себя стал не похож. Не понимаю, что ты в ней нашел. Ну да, грудь шикарная и лицо симпатичное. Но по ней же видно, что она насквозь фальшивая». Я удивленно приподнял бровь и попытался вместо любопытства изобразить недовольство. Видимо, получилось, потому что парень вдруг начал оправдываться. «Прости, что говорю это, но я твой друг и просто не могу дальше молчать. Уверен, та это приворот. Она же ведьма, которая безуспешно бегала за тобой весь прошлый семестр. И тут вы вдруг заявляетесь в академию вместе, и ты постоянно с ней как привязанный. Это неспроста». «Знаешь», — кивнул я задумчиво, — «а ведь, возможно, ты прав. Меня обязательно нужно проверить на привороты. Вот прямо сегодня, только давай вечером. Если я буду отказываться и говорить, что ты не прав, не слушай меня. Сделай все как надо». И пока он не успел осмыслить озвученный мной бред, я поспешил вверх по лестнице. А дойдя до третьего этажа, заглушил шаги магии и только потом пошел на чердак. За то, что подставил Тайриса, стыдно не было. Можно сказать, я сделал все это специально. Теперь он уж точно поймет, что у него появился двойник, и попробует меня найти. Почему-то мне было важно, чтобы именно он стал инициатором нашей личной встречи и первого разговора. Да, логического объяснения этому у меня не было, но я его и не искал.